Глава 14. Зона. 8 часов 42 минуты до часа Че. Лунёв оказался прав. Выйти из подземного города оказалось непросто. Только не ходокам, а ему и смокеру. Сначала наемник и его спутница попали в зону сильного задымления и вскоре уперлись в завал. Андрей сообразил, что, потерявшись в дыму, проскочил в нужный коридор и подал знак возвращаться. До лестницы оставалось 100 метров, не больше, когда в дымном тоннеле погас еще и свет. Но и это не стало бы проблемой, если бы в темноте вдруг не вспыхнули десятки пар красных голодных глаз. Реакция Андрея была мгновенной. Он вскинул автомат и начал бить по красным мишеням короткими очередями. Ольга сначала встала как вкопанная, почти полностью повторив свой подвиг на болоте, когда ее окружили зомби. Но очень скоро сумела стряхнуть оцепенение. Помогли ей в этом еще несколько пар светящихся глаз, вспыхнувших позади. Она прижалась спиной к спине Лунева и открыла беглый огонь из пистолетов. А в результате бочком, потратив изрядное количество патронов, парочка с трудом добралась до бокового прохода, совсем не того, в котором чуть раньше скрылись ходоки, и снова была вынуждена спасаться бегством. Узкий коридор был выгоден беглецам, но Лунева настораживало то, что в этом проходе он раньше не бывал. Почувствовав его замешательство, Ольга перехватила инициативу и двинулась вперед на разведку. Коридор оказался коротким и заканчивался в относительно просторном блоке. Так ходоки называли квадратные помещения на перекрестках одинаковых по ширине проходов. Кроме трех вариантов в пределах уровня, блок предоставлял на выбор еще два направления – вверх и вниз. В левом переднем углу обнаружился выход на очередную лестницу. Лунёв, не задумываясь, указал на этот путь и показал большой палец вверх. Ольга осторожно взглянула на лестницу, осветила верхние марши фонариком и, обернувшись к Андрею, кивнула. Наемник, удерживая просвет покинутого коридора под прицелом, попятился к лестнице. Но тут девушка резко изменила свое мнение. Сверху послышалось какое-то шуршание и мелкие торопливые шлепки множества босых ног. Кто бы конкретно не спускался с третьего уровня, это были без сомнения мутанты. Люди не ходили босиком по зоне и подземному городу. Лунёв кивком указал в левый проход, и Ольга бросилась туда. Буквально через 30 шагов она резко сбавила темп и натянула маску. Наемник поступил так же. В коридоре с каждым шагом становилось ощутимо жарче, а еще ужасно воняло сероводородом. Андрей хорошо представлял себе, что ждет его и спутницу где-то там впереди. Он оглянулся и попытался рассмотреть красноватые отсветы. Пока вроде бы ничего такого не наблюдалось, и Лунёв махнул рукой, приказывая Ольге не останавливаться. Впереди парочку ждал аттракцион под названием «Расщелина». Разломы в земле на 4 уровне встречались часто, и некоторые из них были очень глубокими. Настолько глубокими, что из них не только хлестали почти осязаемые фонтаны самых разных, иногда даже очень ядовитых газов, но и шло сильное инфракрасное излучение. Вряд ли разломы уходили на глубину, где плещется магма, но легче от этого не становилось. Температура в подвалах иногда зашкаливала за 100 градусов, и это на 4 уровне подземного этажа. На 5 и 6 в таких местах вообще царил кромешный ад. Утешало одно. Ширина разломов не превышала 10 метров, а чаще всего оставалась и вовсе в пределах прыжковых возможностей подготовленных ходоков. Пышущая жаром трещина обнаружилась довольно скоро. Багрового свечения над ней не было, но в глубине она светилась от души. Компьютер боевого шлема выдал на внутренний экран маски температуру – 70 градусов по Цельсию. До хорошей сауны этой парилки 70 градусов – далеко. Но задерживаться здесь надолго все равно чревато тепловым ударом. Андрей прикинул ширину подвала. На глаз получалось метров 6-7. С разбегу перепрыгнуть было вполне реально, особенно если применить технологии, выкованные все в той же секретной лаборатории синдиката наемников. Кстати сказать, в лаборатории, расположенной подозрительно близко от источника зова, вернулась тревожная мысль, впервые посетившая Лунева после стычки с полтергейстами. Неужели яйцеголовые действительно взялись за какую-то авантюру без ведома разводящих? Сначала торговля боевыми костюмами, потом амулетами. А дальше и секретные исследования аномалий пошли в пользу третьих лиц? Или кто-то из наших затеял свою игру? Очень рискованное предприятие. За такие фокусы голову отрывают мгновенно. Разве что в деле участвует не один разводящий, а несколько. Или... Нет, не может быть. А что, если я один не в курсе авантюры? Нет, нереально. Меня бы кидать не стали. Если не из глубокого уважения, то просто из-за страха. Тут что-то другое. Кто-то очень хитро использует наемников, как ширму. Тоже рискует, это понятно, но не напрямую. В случае провала ему ничего толком не предъявишь. Кто же это? Этот хитромудрый фехтовальщик? Но какая связь может быть между ним и зовом? Аномалия пробуждает у людей пси-способности. А потому он оберегает ее от лишних глаз? Возможно, возможно. Но при чем тут тогда лаборатория? Ни при чем. Просто совпадение? Разве бывают такие удачные совпадения? Это все равно, что Деда Мороза унесло бы ураганом в Африку, но забросило точно в заснеженный оазис. Нереальное на нереальном сидит и таким же погоняет. Нет, тут какие-то непростые дела мутятся. Это ж сколько гороха надо съесть? Отвлекла его от размышлений Ольга. Фильтры не помогают, такая вонь! Дыши ровнее, привыкнешь. Прыгать умеешь? Прыгать? Через эту пропасть? Ты с ума сошел? Надо вернуться. Если пробьемся к перекрестку, а потом на лестницу, можно будет перейти на 5-й уровень. Там трещина должна быть поуже. Ненамного. Лунев заглянул в пролом и тут же отпрянул. К тому же, там гораздо жарче. Да и на лестницу мы не пробьемся. Ты видела, сколько там мутантов? Они просто задавят нас массой. У нас же оружие. Оружие. Без боезапаса ничто. У тебя много патронов осталось? Вот то-то. У меня тоже лишь 3 магазина. Будем перебираться здесь. Я, пожалуй, сумею перепрыгнуть, а ты по веревке переползешь. Перепрыгнешь? Ты что, мастер спорта? Тут же мировой рекорд надо бить. Не вопрос, побью. Андрей сдал назад и открыл один из небольших подсумков на ремне. Задницу подпалит, еще не такое побьешь. Плюс кое-что поможет. Заряд кончается, но должно хватить. Заряд? У тебя что, ракетный ускоритель в штанах? Вроде того. Лунев усмехнулся. Резервная система. Пара сверхусилителей голеностоп-колено. Вещь пока экспериментальная. Но если сейчас поможет, потребую запустить в серию. Смотри, один раз показываю. Щелкнув тумблером упрятанного в подсумок блока питания, Лунев качнулся назад, а затем сделал десяток огромных шагов и сильно оттолкнулся от края провала. Запаса мощности, встроенной в костюм сверхусилителей, хватило с избытком. Андрей приземлился, пролетев метров на 5 дальше, чем требовалось. Ольге оставалось только удивленно ахнуть и поаплодировать. Но ей было не до того. Она торопливо достала из рюкзака веревку и привязала один конец к большому каменному выступу. «Лови!» Она бросила другой конец веревки Луневу. Андрей привязал его к валуну на своем краю и подергал трос, проверяя натяжение. «Годится! Цепляйся руками и ногами и ползи!» «В курсе!» – буркнула Ольга и довольно ловко поползла по веревке. Добралась она ровно до середины, когда в покинутом ею краю подвала появились сразу несколько карликов. Поначалу они не обратили внимания ни на трос, ни на ползущую по нему девицу. Но потом все-таки заметили, что поблизости есть люди, и начали соображать, как бы их добыть. Поднимающийся из расщелины смрад и жар серьезно мешали карликам сосредоточиться. И все, на что хватило их мозгов в такой обстановке, это скинуть ближайший конец троса с выступа. Что они от этого выигрывали, было неясно. Упавшую в пропасть жертву им было не достать. Но, возможно, они надеялись подхватить ее на лету с помощью своего телекинеза. Лунев так и не понял замысла мутантов. Поскольку, сделав гадость, они ретировались, испугавшись плотного огня с противоположного берега. Когда тоннель очистился, Андрей прекратил стрельбу и подошел к обрыву. Девица висела метрах в трех от края, намертво вцепившись в веревку руками и смешно дергая ногами. Увидев наемника, она прекратила поддергиваться и, запрокинув голову, с надеждой и затаенным страхом уставилась на Андрея. «Вытащи меня!» «Чего ради?» Лунев сел на корточки и положил автомат на колени. «Ты мне должен! Дважды! Ты забыл?» «Неправильно начала!» Андрей усмехнулся. «Надо было сказать «пожалуйста», а ты сразу давить. Кто тебя воспитывал?» «Я сейчас жарюсь!» Ольга всхлипнула. «И дышать трудно, фильтры вообще отказали!» «Ты же любишь огонь!» Наемник ухватил веревку, слегка подтянул, но вдруг отпустил. Девицу едва не стряхнула в пропасть. Она взвизгнула и снова задергала ногами. «Ты скотина, старый! Убить меня решил? Ну так убивай, потому что я сама тебя убью, если выберусь!» «Я пока ничего не решил. Лунев встал. Поэтому я просто уйду. А ты выбирайся. Не такая это уж и проблема. Если захочешь убить, догоняй. Счастливо оставаться, Оля!» «Стой! Не уходи! Веревка плавится, я не успею выбраться!» «Без паники, и все получится», – посоветовал Андрей, разворачиваясь. «Стой, старый! Ну скажи, чего ты хочешь? Долги спешу, обещаю, что еще? Все, что угодно, только вытащи!» Лунев немного постоял в раздумье и вернулся к краю. «А что мне с тебя взять? Как сама думаешь?» «Я не знаю». Ее взгляд забегал. «Ну, может, это самое... Ну, сам понимаешь». «Этого не надо». Наемник покачал головой. «Ты не в моем вкусе. А денег у тебя наверняка нет». «Я могу рассказать про источник зова». «Уже лучше». Андрей подтянул веревку на метр и зафиксировал, обмотав вокруг камня. «Здесь прохладнее?» «Что знаешь?» «Все равно душно!» «Я знаю, что зов – это не отдельная аномалия, а проявление огромного комплекса аномалий. Мы не видим между аномалиями никакой связи, потому что не можем понять, в каком масштабе на них надо смотреть. А весь этот комплекс – тоже лишь видимая часть главного процесса. Восстановление зоны изначального состояния, своего генератора. Стоп. Андрей поднял руку. Теперь по-русски. Где-то в сердце зоны, наверное, в том месте, где располагался эпицентр второй катастрофы, или под этим местом, находится мощнейший генератор, который создал зону и теперь придерживает ее в рабочем состоянии. Торопливо пояснила Ольга. Это такая штуковина внеземного происхождения, 6 лет назад упавшая в зоне и теперь обустраивающая наш мир по своему разумению. Возможно, это уцелевший бортовой комп инопланетного корабля, продолжающий работать по стандартной программе, но на сломанном железе. А может быть наоборот, железо в порядке, но комп по-прежнему выполняет программу полета или... «Или я сейчас тебя вообще отвяжу», — повысив голос, прервал ее пламенную речь Лунев. «Хватит бредить! Говори правду! Зачем ты увязалась за группой штабных? Что тебе известно об источнике зова?» «Я же говорю!» Голос Ольги задрожал. «Если проанализировать на компе характер и порядок появления аномалий, получится, что выстроенные в определенной последовательности, они могут образовать нечто вроде схемы двигателя для межпространственных полетов или скачков. Называй как угодно. Все. Ты меня достала!» Андрей отмотал выбранный ранее метр. «Что ты делаешь в зоне? Еще раз заикнешься о пришельцах, сама к звездам улетишь. В виде пепла. Тебя наняли уничтожить источник зова, поскольку ты знаменитый смокер. Гроза аномалий и артефактов, так? Кто тебя нанял? Что за штуковина этот источник? Правду говори!» Он выхватил нож и сунул под веревку. Ольга снова испуганно взвизгнула и завыла, как сирена. «Я говорю правду! Я на компьютере проверяла! Аномалии – это такие поля вокруг работающих деталей внеземного компа. А выброс – это сбой в его работе, поэтому и происходит перезагрузка. А зов – эхо короткого замыкания, которое вызывает сбой. И исходит он из главного процессора!» «Прощай!» – громко рыкнул Андрей и сделал вид, что режет веревку. «Не надо!» Ольга подняла на него белые от страха глаза. «Меня никто не нанимал. Я у отца кредитку стащила и в зону сбежала. 2 года в приграничье тренировалась, потом деньги кончились. И я начала сама сюда ходить. А потом, когда поняла, что артефакты могут растащить космическую заразу из зоны по всему миру, решила их уничтожать. А потом до меня дошло, что не артефакты надо уничтожать, а главный процессор найти и сжечь. Зов – это его вибрация. Я все просчитала. Все сходится. Уничтожу процессор, весь комп отключится и зона исчезнет. Я ведь не для себя стараюсь. Я мир от космической чумы хочу спасти. Если зону не остановить сейчас, завтра она всю планету покроет». «Ты себя слышишь?» Андрей сбавил обороты, наклонился и пристально посмотрел ей в глаза. «Я уверен, ты не настолько чокнутая, чтобы действительно верить во всю эту чушь. Просто ты никогда этого бреда вслух не проговаривала. А зря. Хороший метод. Очень даже помогает очнуться». «Это не бред и не чушь», — уже без энтузиазма возразила девушка. «Это теория». «У тебя какое образование, теоретик?» Лунев спрятал нож и иронично усмехнулся. 11 классов на тройку и полный курс компьютерных игр?» «Мне хватает». «Я заметил. Геометрию забыла, будто и не знала вовсе. Зато в химии, физкультуре и сочинении бредовых миссий по спасению мира ты просто отличница. Вернись в реальность, барышня-геймер. Здесь все проще, жестче и обыденнее. Люди живут, чтобы зарабатывать деньги и жить дальше, а не чтобы спасать мир, которому на них горячо покласть. И зона – это не происки искусственного интеллекта из чужого мира, а натуральная язва мира нашего». «Можешь меня сжечь!» — вновь белея от возмущения, крикнула Ольга. «Я права! Давай, режь веревку!» «Нет, сумасшедших убивать грешно». Лунев тяжело вздохнул, отложил автомат и ухватился за веревку обеими руками. На извлечение Ольги из провала ушло ровно 3 секунды. Когда голова девицы показалась над краем обрыва, Андрей схватил спутницу за капюшон и резко затянул на ровную площадку. Девушка растянулась на относительно прохладной земле ничком и затряслась то ли от истерики, то ли от физического перенапряжения. «Я точно знаю, что права!» – прокричала она в пол. Получилось глухо, но с чувством. Лунёв ее даже пожалел. Он тоже точно знал, но кое-что другое. Знал, что Ольга, образно говоря, наступила на грабли и получила черенком в лоб, то есть сама создала себе проблему на ровном месте. В отличие от нее, наемнику было нетрудно в это поверить. Грабли-то были не под его ногой. Такое часто бывает. С сочувствием, глядя на уткнувшуюся в ладони девушку, подумал Андрей. Холишь какую-нибудь идею, лелеешь, изучаешь доказательства, находишь массу доводов в ее пользу, а потом всего лишь озвучишь свою стройную теорию и понимаешь, что она пуста, как воздушный шарик. Есть от чего прийти в отчаяние. Но тут нет моей вины. Я-то думал, она нормальный человек, который просто желает заработать. Хотя нет. Что она с приветом, было понятно сразу. Еще по огнемету можно было определить. Но я не думал, что она настолько с приветом. Инопланетянка, мать ее. И как теперь ее привести в чувство? К счастью для Лунева, девица пришла в чувство самостоятельно. Все-таки закалка зоны не пропадает даром. Ни стрессы, ни крушение идеалов для людей, прошедших сквозь испытания чертова логова, не становится чем-то напрочь вышибающим из седла. Удар был сильным, но Ольга его, похоже, выдержала. «Сектанты думают, что зов исходит от монолита», — медленно садясь на колени, негромко проговорила она. «Они тоже считают, что генератором зоны стал инопланетный артефакт. То есть этот их монолит. Но я думаю, что все сложнее. Думала, что все сложнее. Теперь передумала? Пока не знаю». Она заметно успокоилась и теперь говорила без вызова. Устала и почти равнодушна. «Надо увидеть источник зова, и тогда все станет понятно».